Личная жертва. Берлин, 1936 год. Дагмар вернулась в спальню. Лицо ее окаменело. «Спасибо, что не вышел», — сказала она. Пауль стоял у окна. «Ужасно хотелось», — ответил он, глядя на улицу. «Невероятно». Фигура в черном ушла через калитку. Дагмар не удержала маску безразличия. Голос ее натреснул. «Мне пришлось его выгнать». В глазах ее закипали слезы. «Было бы еще хуже, если бы он увидел тебя. Я его прогнала, нашего Отто». «Нельзя ему приходить». Ради Дагмар Пауль старался быть благоразумным. «Но я знал, что при первой возможности он явится, и не виню его. Я бы сделал то же самое». «Видел бы ты его». Дагмар расплакалась. «Он в форме. Ужас. Выглядит как они». «В душе он все тот же Отто. Это просто форма. Ты же понимаешь». «Нет», — всхлипнула Дагмар, — «такая форма не бывает просто формой». По вечерам Пауль часто приходил к Дагмар. В ее спальне они пили желудевый кофе и курили. Он навещал ее 3-4 раза в неделю. Дагмар всегда была дома. Она упрямо отгораживалась от прежней жизни и жизни вообще. «Если нам все запрещено, какой смысл выходить из дома?» — стенала она. Пауль бесстыдно признавался себе, что эгоистически счастлив быть ее единственным другом. Любовь его ничуть не угасла, и мысль, что в нем нуждаются, а визиты его желанны, радовала безмерно. На него полагались, все больше он был необходим. От фрау Фишер помощи ждать не приходилось, она жила прошлым. В гостиной, не открывая ставень, читала старые письма и вклеивала фото в альбомы. «Это страшно угнетает», — часто жаловалась Дагмар. «Иногда я будто схожу с ума». Об этом она причитала и в вечер неожиданного прихода Отто. Как обычно, Дагмар лежала на кровати, Пауль сидел на ковре, поглядывая на пустой пуфик перед туалетным столиком. Они с Отто так долго занимали свои места в этой спальне, что даже теперь, через много месяцев, отсутствие брата казалось странным. «Я просто физически загнусь от тоски, правда?» — говорила Дагмар. — Так хочется поплавать, все на свете отдала бы за бассейн. Неожиданный визит перебил ее раздумья. После ухода Отто разговор не клеился. Увидеть его и прогнать, душа разрывалась. «Я оборвала священные узы субботнего клуба», — горестно усмехнулась Дагмар, утирая слезы. «Законы его были рассчитаны на цивилизованную жизнь», — ответил Пауль. «Кто же знал, что возникнет такой выбор? Это несправедливо». Он предложил сварить еще и рзац кофе, но Дагмар отказалась. «Жутко противный», — сказала она. «Сама не знаю, зачем его пью. Опять же от тоски. Хоть какое-то занятие», — говорили через силу. Оба думали об Отто. Сославшись на усталость, Дагмар сказала, что хочет спать. Пожалуй, впервые за все время Пауль был рад уйти. Сердце ныло. Брат был рядом, а он лишь проводил взглядом его одинокую фигуру, скрывшуюся в ночи. Ради любимой Пауль крепился, но ему уже тоже хотелось побыть одному. Когда он спустился, фрау Фишер выглянула из гостиной и попросила на минутку зайти. «Хочет поговорить об Отто», — подумал Пауль, — «попросит повлиять, чтобы он к ним не приходил». Но фрау Фишер ни словом не обмолвилась об Отто. Ее беспокоила Дагмар. «Ты единственный, кто ее навещает», — сказала она. «Кое-кто из старых друзей пытается зайти, но она не хочет их видеть. Гордая». Привыкла быть золотой девочкой, центром внимания, сочувствие ей невыносимо. К сожалению, у нее не было настоящих друзей-евреев, кроме тебя и... кроме тебя. Она училась в лучшей школе, и мы не задумывались о своей национальности. «В смысле, я одинока?» — спросил Пауль. «Конечно, я знаю. По-моему, ее губит не только одиночество, а бездействие. Я-то ладно, я прожила жизнь, но ей всего 16, и она сходит с ума». Ведь она так любила чаепитие, вечеринки, танцы и все такое. Да еще спортсменка, пловчиха, гимнастка. А теперь у нее все отняли, и я вижу, как она угасает. Пауль смотрел в пол, не зная, что сказать. Фрау Фишер была не из тех, кто разговорами облегчает душу, даже когда еще не замкнулась в себе. «Не знаю, зачем об этом говорю, Пауле. Ты сам еврей, все запреты касаются и тебя. Конечно, чем мы можем помочь? Просто хочется, чтобы она... выходила из дома». «Перед Олимпиадой некоторые запреты сняли», — Пауль изобразил оптимизм, которого вовсе не было. «Кажется, в бассейн нам по-прежнему нельзя, а вот в парк вроде бы можно». От упоминания Олимпиады лицо фрау Фишер мучительно скривилось. Эти игры ее доконают. Помню, как объявили, что Берлин завоевал право на Олимпиаду. Еще до Гитлера. Дагмар аж плясала и велела отцу записать ее на дополнительные тренировки по плаванию. Знаешь, она могла бы попасть в команду. Даже в 16 вполне прошла бы отбор. Если не для Берлинской Олимпиады, то для следующей, Токийской, в 40-м году. Теперь это лишь фантазия. 2 года без тренировок, да и ни один отборочный комитет не пропустит еврейку. После Нюрнберга мы уже не немцы. Нет, эти проклятые игры ее в конец изведут. Она же хотела смотреть все соревнования. Пауль молчал. Сказать было нечего. «Прости, Пауль», — вздохнула фрау Фишер. «Уже поздно, и я тебя задерживаю, а на улицах небезопасно. Беги, милый, ты ничего не можешь сделать. Никто из нас не может». С тяжелым сердцем Пауль ушел. Конечно, фрау Фишер права, Дагмар менялась. Была вялая, подавленная. Как выразилась ее мать, угасала. «Это ужасно», — думал Пауль. «Но точнее не скажешь». Как же хотелось ей помочь, как-нибудь вернуть к жизни, чтобы на щеках вновь заиграл румянец. Но это не в его силах. Он тоже еврей, а в Германии евреи беспомощны. Дома Пауль не сказал, что Отто приходил к Фишерам, однако в воскресенье, слушая еженедельный отчет Зильке, ничуть не удивился, что поведение брата изменилось. «Я за него боюсь», — сказала Зильке. «Сегодня он был совсем другой. Я уж думала, он успокоился, а он опять как с цепи сорвался». «Снова дерется?» — встревожилась Фрида. «У него неприятности?» «Пока нет, но будут. Таким озлобленным я его не видела. Почти не разговаривал и не повел меня на чай. Сказал, противно есть со сволочами. Раньше он так не заводился. Обычно мы посмеивались над его однокашниками, а сегодня он был готов кого-нибудь убить, да еще этот Гитлер-Югенд». «А что случилось?» — озабоченно спросила Фрида. «Вы, наверное, слышали, теперь это обязаловка, все газеты трубили». «Мы не читаем немецкие газеты», — тихо сказала Фрида. «Для нас там ничего хорошего. Иногда проглядываем еврейский листок». «Так вот, все немецкие дети принадлежат Гитлеру, и он хочет наглядно показать, что он им роднее семьи». «Какой ужас», — покачала головой Фрида. «Может, хоть теперь люди поймут, во что вляпались?» «Думаю, уже поздно», — ответила Зильке. «Главное, Отто сказал, что не вступит в Гитлер-Югенд». «А ну почему?» — удивилась Фрида. «Какая разница, если он уже в Наполе?» «Вот и я так сказала, но отчего-то он уперся. Говорит, не наденет еще одну нацистскую форму. Я-то ношу, говорю, хоть я коммунистка, а он говорит, для еврея это совсем другое». «Он так и считает себя евреем?» — усмехнулась Фрида. «Конечно, вы же его знаете. Я-то думала, это я упрямая. Ужасно обидно, потому что все складывалось очень хорошо, как он не упирался. Вот и стал чемпионом по боксу, там это ценится, и потом от меня все балдели», — Зильке зарозовела. «Как всякий раз, когда говорила о себе и Отто. Я прихожу в форме ЛНД, и все считают меня его девушкой». Фрида улыбнулась. «А ты его девушка?» Зильке еще больше покраснела. «А нет?» Чуть громче, чем требовалось, возразила она. «Вы же знаете, о ком он мечтает? На пару с Паулем. Конечно, Дагмар». «Но вы так часто видитесь?» — не уступала Фрида. «Да, и я хочу и дальше с ним видеться, но из-за обязаловки с Гитлер-Югендом все может пойти прахом. Он не подчинится, и учителя не смогут ему помочь, даже если захотят. Его арестуют, а там одна дорога — в концлагерь». Вольфганг, как обычно, безмолвствовал, но сейчас грохнул стаканом по крышке пианино, расплескав вонючую выпивку. «Нельзя!» — прокаркал он. «Туда ему нельзя! Я знаю, что там творится!» Все посмотрели на него. Он никогда не рассказывал о лагере, а последнее время вообще больше молчал, особенно если удавалось раздобыть спиртное. Но сейчас от волнения его колотило. «Моему Отсе туда нельзя, просто нельзя», — повторил он. «Там единственный способ выжить — просить и кланяться. С его характером он и недели не проживет». «Яснее ясного», — сказала Зильке. «Но что делать-то? Вы же его знаете, кровь в голову ударила, и теперь он ни за что не наденет эту форму. Говорит, он расслабился, но пора показать, что он еврей». «Я этого не понимаю. Все было так хорошо, и вдруг он опять взбеленился. Наверное, что-то произошло, только не говорит, что». «Я знаю, что его взбесило», — вмешался Пауль и, помолчав, добавил. «И знаю, как его образумить». «Ну, так говори», — вскинулась Зильке. «Боюсь, тебе не понравится. По правде сказать, мне тоже». «Если это убережет его от лагеря, понравится», — твердо сказала Зильке. «Почему Отто вдруг опять разъярился?» — спросила Фрида. «Что ты знаешь? Говори». «Ну ладно, вчера он приходил к Дагмар». «Ты его видел?» — задохнулась Фрида. «Вы разговаривали?» «Нет, фрау Фишер дальше порога его не пустила. А Дагмар велела мне остаться в ее комнате. Мол, если он меня увидит, будет еще тяжелее его прогнать». «Она с ним говорила?» «Недолго прогнала. Сказала, что он больше не еврей. И она не хочет его видеть, потому что у него есть жизнь, а у нее нет». «Вот сука!» — вскрикнула Зильке. «Прекрати!» — прикрикнула Фрида. «Ненавижу это слово». «Ладно, извините, но Отто же не виноват». «Послушайте, может, я не точно передаю его слова, но суть понятна, и в основном с ним говорила фрау Фишер. Конечно, его приход для них опасен. Мог бы сообразить, наверное, все понимал, но не совладал с собою. Вы же знаете, что такое для него Дагмар». Зильке отвернулась, Фрида взяла ее за руку. «Вот поэтому он завелся», — сказал Пауль. «Дагмар его прогнала, и он спятил. Хочет доказать, что все равно он еврей. Знаю я его, ему легче умереть и вернуть ее уважение, чем жить с ее презрением». От страха Фриду буквально затрясло. «Ты сказал, что знаешь способ? Какой?» «Я говорил, Дагмар в депрессии», — угрюмо начал Пауль. «При чем тут она?» — перебила Зильке. «Мы говорим о Ботсе». «Я знаю, Зилк», — терпеливо продолжил Пауль, — «но и ты прекрасно знаешь, что она ключ кота. Дагмар уходит в себя, она сдается, ну, вот как». Пауль осекся, однако невольно взглянул на отца. «Как я?» — горько усмехнулся Вольфганг. «Надеюсь, у нее все не так паршиво. Но если так, пусть избегает древесного спирта. С непривычки можно ослепнуть». «Перестань, Вольф», — Фрида попыталась скрыть годливость. «Мы же говорим об Отто. Дальше, Пауль». «Фрау Фишер очень обеспокоена. Дагмар любила всюду бывать, она деятельна, не то что я. Я могу засесть с книгой, а ей требуется движение, и теперь она вроде как угасает. Ей нужно плавать, ходить в кафе, пусть это дико звучит, ей нужно посмотреть Олимпиаду». Зильке чуть не лопалась от возмущения. «Нифига себе, кто ее пустит?» — рявкнула она. «При чем тут?» «Пустят, всего-то нужно хорошее прикрытие, всего-навсего кавалер-нацист». «В смысле, Отсе?» — вздохнулась Фрида. Зильке обомлела. «Именно», — кивнул Пауль. «Девушку, которая под ручку разгуливает с парнем в форме элитарной школы, без вопросов пустят куда угодно. Даже в бассейн, я уверен». «Да», — тихо сказала Зильке, мгновенно поняв, что ее роль лучшего и единственного друга сыграна. «Пожалуй». «Тем самым мы убережем Отто от беды. Зилк, надо ему сказать, что он поможет Дагмар, если прикинется ярым нацистом. И наверняка он одумается». «Боже мой», — просияла Фрида, — «замечательный план». «Нет слов», — мрачно пробормотала Зильке. Они с Паулем переглянулись. Оба понимали, чем жертвуют. В следующее воскресенье Зильке исполнила свой долг, посвятив Отто в дерзкий план Пауля. «Ты нужен, Дагмар», — сказала она. «Паули и фрау Фишер очень встревожены. Она стала затворницей, сходит с ума и теряет надежду. Ей надо выходить на люди, как-то отвлечься. Ты единственный, кто может ей помочь. Поэтому возьми себя в руки, тебе должны доверять. Тогда ты сможешь выходить в город и постепенно оживишь Дагмар». Дважды повторять не пришлось. В мгновение ока Отто переменился. «Порядок, Зилк», — он расплылся в широченной улыбке. «Можете на меня положиться». «Здорово», — улыбка Зильке была гораздо скупее. В то же воскресенье Пауль ознакомил Дагмар со своим планом. «Как же я раньше-то не сообразил», — сказал он. «Отсе будет идеальным прикрытием. С ним ты будешь опять немкой, которой все двери открыты». Поначалу перспектива общения с нацистами повергла Дагмар в ужас. Но вскоре авантюрная жилка пересилила страхи, и затворница воспрянула духом. «Да, Отто будет красивым кавалером», — сказала Дагмар. «Не сыпь мне соль на рану», — угрюмо попросил Пауль. «Глупости», — в голосе Дагмар звенела радость, какой Пауль уже давно не слышал. «Я люблю вас обоих, ты же знаешь». Было решено, что в следующее воскресенье Зильке поведет Дагмар на чаепитие. Отто легко выхлопотал пропуск еще для одной гости. На школьных мероприятиях всегда была нехватка девушек. Конечно, у Дагмар не было формы ЛНД, но статуса подруги Зильке вполне хватало, чтобы избежать вопросов. Вдвоем девушки поехали на свидание. Они уже давно не виделись и оттого мучительно искали тему для разговора. Попытались поболтать о былых деньках в субботнем клубе, Но кроме этих воспоминаний, их ничто не связывало. Они и до нацистов не особо дружили, а сейчас их разделяла неодолимая пропасть. От конечной остановки до интерната около километра предстояло пройти пешком. Дагмар была на высоких каблуках и решила взять такси. «Не волнуйся, я заплачу», — сказала она, заметив смущение Зильки. «У нас с мамой еще остались деньги, хотя много забрали, когда, скажем так, взыскали издержки за убийство отца». В такси Зильке взяла Дагмар за руку. Такое бывало лишь в детских играх. «Не помню, говорила я или нет», — прошептала она, — «но я тебе ужасно сочувствую. В смысле, из-за отца и прочего». Дагмар улыбнулась. «Спасибо, Зильке, ты не говорила, но я это знала. Может, иногда я бываю противной, но я не совсем бесчувственная. Вот и сегодня. Ведь я понимаю, как тебе тяжело». «Все нормально», — перебила Зильке. «Абсолютно. Отличный план, как все планы Пауля». Вскоре они подъехали к величественным школьным воротам, увенчанным кованым орлом со свастикой. «Господи, я ужасно волнуюсь», — сказала Дагмар. «Там же сплошь нацисты». «Все будет хорошо», — успокоила Зильке. «Не сомневайся». «Откуда ты знаешь? Они, конечно, нацисты, но все равно парни». Разумеется, Зильке оказалась права. Стоило Дагмар изящной, утонченной, одетой как дама, пройти через ворота, и о ней заговорила вся школа. Похоже, воспитанник Штенгель одержал очередную победу, сменив миловидную девушку на сногсшибательную красавицу. Естественно, никому и в голову не пришло интересоваться ее родословной, а вот очередь из желавших отдать за нее жизнь никого бы не удивила. В следующее воскресенье Зильке вновь сопроводила Дагмар, после чего в школе больше не появлялась. Свой долг она исполнила, Дагмар в ней больше не нуждалась. В школу приняла новую девушку Отто, а директор даже удостоил ее комплиментом, от которого хотелось спрятаться. Зильке понимала, что никто по ней не затоскует, и поспешила откланяться. Пусть от Дагмар столбенели все парни, но невыносимо было видеть, как перед ней суетится Отто, словно щенок, дико желающий угодить хозяйке. Дагмар легко приняла эстафету. И даже больше того, Зильке только считалась девушкой Отто. Дагмар же мгновенно ею стала. Они с Отто сидели под дубом, откуда просматривалось футбольное поле, и целовались, о чем Зильке так страстно мечтала. План Пауля сработал блистательно. Для Дагмар открылся путь к развлечениям, в которых было отказано другим молодым евреям. Старшеклассник Отто мог отлучаться из школы по вечерам и субботам. Он водил Дагмар в сады и зоопарк. Они сидели в кафе и даже выпивали в барах, где хозяева закрывали глаза на молодость такой красивой пары. У Отто не было денег, зато имелась сила, стать и полувоенная форма. У Дагмар были деньги, и она охотно тратила их на бесценную возможность снова чувствовать себя нормальным человеком. Конечно, Отто водил Дагмар в бассейн, центр ее вселенной. Вскоре она уже не дергалась, покупая входные билеты. У красивой спутницы воспитанника Наполо никто не спрашивал удостоверения личности. Естественно, Дагмар боялась, что кто-нибудь ее узнает, но наследница магазинного королевства уже давно не вращалась в обществе, и в памяти многих осталась девочка лет 12-13. Теперь Фрида узнавала о жизни Отто через Пауля, получавшего вести от Дагмар. По воскресеньям Зильке все так же приходила к Штенгелям и через силу улыбаясь слушала, как развлекается эта пара, а Пауль пытался передать восторги Дагмар. «Им и вправду хорошо», — говорил он. «И слава богу», — подхватывала Зильке. Фрида поглядывала на них, пряча печальную улыбку.